И точно такая же картина наблюдалась на московском заводе 37. Производство бронированных тягачей «Комсомолец» там шло спокойно, плавно и по плану. Все материалы по мобилизационному Т-27 уже были переданы товарищам в Испанию, где ныне добрая половина ИТР-завода помогала местным кадрам налаживать их сборку в Барселоне. Да и оставшиеся дома не протирали штаны, а под начальством Николая Александровича Астрова разрабатывали новый малый мобилизационный танк, стараясь сделать его не только простым в изготовлении, недорогим и при этом достаточно зубастым, но также водоплавающим, как то просил аж сам маршал Ворошилов. Несколько худшая ситуация наблюдалась на Кировском заводе, но лишь до того момента, пока им не перестали заказывать Т-24, с плавающим колесно-гусеничным ПТ-1, пусть и с некоторым скрипом, они до сих пор справлялись удовлетворительно, а ныне вовсе должны были стать первой площадкой по освоению новейшего танка Т-34, который высокое начальство еще не решило к какой категории боевых машин отнести. Для становления общевойсковым он считался слишком сложным, обещал стать дорогим в производстве и был тяжел, тогда как для тяжелого танка прорыв оказался слишком мелким. И, как бы парадоксально это ни звучало, параллельно с этим, то же самое начальство предписывало поставлять Т-34 исключительно в тяжелые танковые дивизии. В общем, пока среди верхушки страны не находилось того единственного человека, кто смог бы громко хлопнуть кулаком по столу и сказать «все, баста, это средний танк и точка», или же «это тяжелый танк и точка». Слишком уж многие в верхах все еще верили в многобашенных монстров, весом за полсотни тонн, отчего не могли воспринимать вышедшую из-под руки Гинзбурга машину, как полноценную замену Т-35. Да и сами кировские танкостроители ныне проектировали трехбашенного монстра, СМК-4, опять же по заданию АПТУ и НКО на создание тяжелого танка прорыва. Ну как их можно было трогать в столь ответственный момент и гнать народ пачками за решетку? Тут любой следователь сам мог резко оказаться самым натуральным врагом народа при таких-то фортелях. Со 174 ГО-завода брать тоже было некого. Последние полтора года он, наконец-то, перестал гнать сплошной брак и выдавал вполне функционирующую технику. И даже более того, наконец начал закрывать долги по недопоставкам танков за предыдущие годы и по доукомплектованию тех, что вышли из его ворот в не совсем завершенном виде. Идиллия, етить ее так, хоть кого-то в арестанты мог подбросить разве что Сталинградский тракторный завод. Больно уж с танкостроением у них там не ладилось уже не первый год кряду. Но именно его совсем недавно выбрали как вторую будущую производственную площадку для Т-34. Плюс там, наконец-то, запустили серийное производство армейских тягачей дивизионной артиллерии, СТЗ-5, а обязательств по налаживанию изготовления новейших колесно-гусеничных танков руководство завода на этот раз взять на себя не смогло, по той же причине, по которой не тронули их харьковских коллег, танк БТ так и не появился на свет в этой реальности, стало быть, и данный тип движителя в РК не прижился. Так что их, наоборот, самих необходимо было срочно усиливать новыми инженерными кадрами, дабы не оказалась сорвана программа по запуску в производство новейших танков. Вот так и остался Геркан всего с десятком подчиненных, что было даже меньше того количества, с которым Николай Николаевич Козырев в далеком 1930 году начинал разработку простейшего по нынешним меркам мобилизационного танка Т-27, 1 НКОП, Народный комиссариат оборонной промышленности, 2 Василий Алексеевич Дегтярев, российский и советский конструктор стрелкового вооружения, 3 Семен Александрович Гинзбург, 4 СМК, советский опытный тяжелый танк массой 55 тонн, изначально проектировался трибашенным, но был выполнен в металле двубашенным. Принимал участие в советско-финской, зимней, войне, где был подорван на фугасе и оставлен экипажем. Танк не восстанавливался и в 50-х годах был отдан на слом. Глава 4. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Часть 3. До очередного визита на 185 и краткое завод оставалось еще 7 дней, необходимых для прибытия туда согласившегося на встречу Дегтярева, и все это время Александр, естественно, планировал провести с пользой, как будто у него, инженера-арестанта, имелся иной выход. Нет, конечно, всегда можно было создавать видимость работы, а на самом деле заниматься ничего не деланием. Но подобный вариант времяпрепровождения уж точно был не для него, человека, желающего не только поскорее выйти на свободу за новые заслуги перед Отечеством, но и, чем черт не шутит, вернуть свое былое положение в советском обществе вообще и в РК в частности. Вон, К примеру, тот же Константин Константинович Рокоссовский в 1940 году быстро оказался восстановлен в звании, как только в нем наступила нужда, а ведь прямо сейчас его вполне возможно били где-нибудь в застенках НКВД. Причем, не исключено, что даже ногами и даже по голове. Хм, решение, конечно, не новое и само собой напрашивающееся. Новейшая танковая пушка «Грабина» на шасси Т-26 уж точно влезет. Ширины корпуса должно хватить, особенно если разумно использовать пространство надгусеничных полок, как это реализовано у вас, рассматривая подготовленные Герконом эскизы самоходки аналогичной пока еще не существующим даже в умах конструкторов чешской Хитцер или же советской Су-74-76Д, давал свое экспертное заключение Заславский. Но что-то я очень сильно сомневаюсь в возможности постановки подобной боевой машины на вооружение Красной Армии. Вспомните, чем закончилась история с тем же штурмовым танком АТ-1 спроектированным под схожие по мощности орудия ПС-3 конструкции Сеченкова, к примеру. Там, конечно, немало проблем возникло именно из-за неготовности самой пушки, да и переделки по корпусу Т-26 пытались делать минимальные, отчего и бронезащита, и специфика размещения экипажа оставляли желать много лучшего. Но, если вы забыли, я напомню, что одна из основных претензий к АТ-1 со стороны ваших бывших коллег из АПТУ была связана со слишком сильной загазованностью боевого отделения при ведении огня выстрелами от дивизионок. Там ведь все бортовые, кормовые и верхние люки рубки приходилось откидывать нараспашку, чтобы танкисты банально не задохнулись при ведении стрельбы. А для машины, должной действовать на передовой, это, согласитесь, было просто неприемлемо. Вы правы лишь частично, Владимир Иванович. Хитро улыбнувшись, Александр извлек из ящика своего рабочего стола еще один лист ватмана. «Взгляните вот на это. Что скажете?» «Скажу, что, честно говоря, не узнаю изображенного вами устройства. Более того, даже не догадываюсь, что тут к чему». Повертев переданный ему набросок, и так и этак, бывший профессор признал свою полнейшую некомпетентность в опознании представленного его взору какого-то простейшего сосуда, отдаленно напоминающего своим видом стеклянную емкость от термоса. Только в стенках этого еще имелись ряд отверстий, отчего вакуума внутри него быть никак не могло. Что это? Наконец не выдержал он вида все больше и больше расползающейся по лицу собеседника хитрой улыбки, да и спросил прямо, а чего было стесняться, коли что не знаешь, спроси, от тебя не убудет. А это, профессор, простейший газовый эжектор. Я сперва подумывал над системой продувки ствола сжатым воздухом после каждого выстрела, но тот вариант виделся мне слишком дорогим и громоздким для столь небольших машин, какие я сейчас проектирую. Впрочем, для того же Т-34, он тоже выглядел не лучшим решением. Пришлось бы выкидывать из боекомплекта с десяток снарядов, чтобы разместить на их месте баллоны с воздухом. Плюс система нагнетания, плюс сама пневмосистема непосредственно на орудии. В общем, муторно все это получалось. И тут я вспомнил про закон Бернулли и паровые эжекторы, которые известны всему миру уже с полвека. Принялся выдавать очередную легенду Геркон, чтобы хоть как-то выглядеть правдоподобно в этом деле, поскольку подобную вещь, куда скорее, мог бы создать инженер-артиллерист или же специалист по паровым котлам, но никак не страдающий амнезией проектировщик танков. А так-то простейшую конструкцию ныне изобретенного им эжектора он позаимствовал в воспоминаниях о будущем американском тяжелом танке М-26. Данное изделие американцы как раз отрабатывали в 1946-1947 годах перед установкой на свои сильнейшие боевые машины того времени. Постойте. Постойте, Заславский тут же вновь прильнул взглядом к было отложенному эскизу. Вот это у нас, получается, ствол. Отсюда сюда вылетает снаряд, и идут пороховые газы. Так вот что это за шарик над отверстием. Это же простейший гравитационный клапан. Оригинально, оригинально. Мой вам поклон, действительно отвесил легкий поклон своему бывшему ученику бывший же профессор. А отсюда значит выходит поток газов под большим давлением и тем самым увлекает за собой по стволу все прочие пороховые газы. Прошелся он пальцем по изображению отверстий, выполненных под углом в сторону дульного среза. Как же это просто. Просто и гениально. Александр Марицеевич, вы все не перестаете меня удивлять своим особым взглядом на, казалось бы, сложные вещи. Вот как у вас выходит находить пути наименьшего сопротивления при решении столь поистине сложных задач, а, может, поделитесь секретом? Увы, секрета никакого нет, не моргнув глазом, соврал Геркан. Просто сперва представляю себе в голове сложное устройство, так как это всегда легче, а потом сижу и размышляю, как необходимого результата возможно достичь с гораздо меньшими затратами. Вот и тут так вышло. Предположил, что ежели толкать пороховые газы выходит сильно накладно, то может быть их будет легче тянуть. А после начал размышлять, как это в принципе возможно сотворить. И вы, Владимир Иванович, не хвалите меня раньше времени. Все это, указал он прокручиваемым в руках карандашом на свой эскиз, пока лишь голая теория. И даже не теория, а просто высказанная вслух, да выраженная на бумаге идея. Не более того, до конечного успешного изделия, тут, полагаю, еще не менее года кропотливой работы. И не нас с вами, а специалистов в деле проектирования артиллерии и математиков. Нужно ведь точно рассчитать его место расположения на стволе орудия, объем, диаметр входных и выходных отверстий. Да много чего еще нужно принимать в расчет, включая воздействие температуры и влаги. Со стороны, конечно, может показаться, что это очень просто. Но что-то мне подсказывает, подводных камней на практике окажется в достатке. Неужели хотите отдать свою наработку нашим соседям? Тут же сделал стойку Заславский. Так-то, конечно, если говорить в общем, в масштабах всей страны, это выглядело наиболее разумным шагом. Профильных специалистов там имелось свыше сотни человек, и они вполне себе обладали должной компетенцией, чтобы мигом рассчитать конечное изделие для применения на том или ином орудии. Но вот заслуга. Заслугой от выдачи на гора очередного ноу-хау не хотелось делиться ни с кем, поскольку эти самые заслуги никак не в меньшей мере требовались, словно воздух, и их крохотному КБ. Что ни говори, а выйти на свободу хотелось всем и каждому. Причем, желательно, как можно скорее. Добиться чего виделось возможным лишь через проектирование именно что годных вещей, которые будут оценены руководством страны по достоинству, как впоследствии их разработчики. Изобретение это должно было пойти в массы от лица всего КБ, а не только одного товарища Геркана. Во всяком случае, бывший профессор на это сильно рассчитывал, чтобы тоже оказаться причастным, пусть даже хотя бы по бумагам, отчего делиться данной разработкой с кем-либо еще никакого желания не испытывал. Вы знаете, подумывал об этом, но окончательного решения пока еще не принял. Так-то их ответная помощь в ряде задуманных мною проектов нам бы ой как пришлась ко двору. Однако имеется фактор, который меня останавливает. Наши соседи ныне занимаются исключительно тяжелой флотской артиллерией, не считая наших первых общих дел по легким пушкам. Мы же с вами в своей работе обязаны учитывать возможности и потребности сухопутных войск, с их совершенно отличными от корабельных калибрами орудий. Вот в чем беда. Да, памятью о будущем он знал, что ныне разрабатываемая корабельная 100 мм пушка от универсальной установки П-34 станет основой для создания тяжелой противотанковой пушки БС-3, а снаряды к этим орудиям также найдут применение в стрельбе из Д-10Т, 100 мм танковой пушки, что окажется способно бороться с пантерами и тиграми на дистанциях до 1000 метров. Одна была с ними проблема. Естественно, помимо флотского калибра, первые рабочие экземпляры такого орудия появятся в металле лишь в 1940 году из-за кучи осложнений, с которыми столкнулись разработчики. И даже после этого в первую очередь пойдут они именно флотским заказчикам, но никак не танкостроителям, а это упущенное время. Причем не какое-то там, а наиболее решающее, 1940-1942 года. Потому-то данный вариант оставалось держать в голове лишь в качестве запасного, ориентируясь при этом в своих инженерных фантазиях на 107 мм и 122 мм корпусные пушки в качестве орудий нового тяжелого танка, как это и было в известном ему ходе истории. Точнее, чтобы не терять зря время, лишь на 122 мм орудие, которым вооружали танки ИС-2 и ИС-3. Вот своего клона последнего он и желал представить в скором будущем на суд общественности, ибо знал, сколь шокирующее впечатление произвели они на союзников в 1945 году при проведении парада победы в павшем Берлине, и желал сыграть на страхе к этим монстрам, чтобы выиграть Советскому Союзу столь необходимое ему дополнительное время на подготовку к неизбежному противостоянию. Хотя, помимо этого зрел в его голове еще один хитрый план, который он, впрочем, желал бы осуществить лишь в самом крайнем случае. Больно уж последствия в случае его реализации могли оказаться неоднозначными. Значит, По старой дружбе обратитесь за помощью к Грабину, чтобы его КБ все рассчитало и выдало уже готовый результат, который вам виделось бы возможным предоставить на обозрение руководству артиллерийского управления. Выдал еще одно предположение Заславский. По старой дружбе, вопросительно вздернул брови Геркан. Мы с Грабиным были дружны, я, конечно, не могу считаться большим специалистом по вашим бывшим рабочим и дружеским связям, на всякий пожарный случай уточнил бывший профессор. Но то, что вы в свое время очень сильно помогли Грабину с проталкиванием на вооружение его 76 мм пушки F-22, а после вовсе выбили для него заказ на разработку танковой пушки, это мне известно хорошо. Там ведь тогда такие интриги закручивались. И вы, отстаивая детище Грабина, не побоялись пойти против очень высокопоставленных военных того времени. Нынче-то они все, как и мы с вами, зэка, грустно вздохнул он, печались естественно не за обсуждаемых персон, а за себя. Но в те времена власти возможности имели ой какие немалые. Потому, не сомневаюсь, что Василий Гаврилович по достоинству оценил те ваши действия. Не мог не оценить. ХММ, протянул ушедший в свои мысли Александр. Это очень даже хорошо, что тогда я так поступил. Ведь кому, как не создателю танкового орудия, внедрять в его конструкцию подобное устройство? Задал он в пространство риторический вопрос. Заодно, если ваше предположение об имеющихся дружеских отношениях подтвердится, можно будет поделиться с ним авторством данного устройства. Полагаю, после он мне не откажет в помощи с расчетом нового танка. Естественно, в плане касающемся орудия данного танка, не пропустит ауртка дульный тормоз, взяв в руки следующий эскиз, с наметками легкого танка на удлиненном примерно на метр шасси Т-26, покачал головой Владимир Иванович. Ведь он предположил, что его собеседник в данном случае имел в виду доработку F-34 с учетом монтажа на нее именно озвученного дульного тормоза, что как раз было отражено на рассматриваемом им сейчас изображении боевой машины. Хоть ты тресни, не пропустит. А без дульного тормоза, полагаете, этот танк не обойдется? Все же, тут уже 5 опорных катков на каждый борт выходит. Должна будет подвеска выдерживать предполагаемые нагрузки. И подбашенную коробку можно будет изначально укрепить до требуемых параметров. Не перекосит башню, не сорвет. Да тут даже ничего особо и выдумывать не надо будет. Взять все готовое с Т-34, включая саму башню, и перенести на это шасси. Так, резко остановил свои рассуждения Заславский. Вы ведь это и планируете делать, чтобы в который уже раз пойти по пути наименьшего сопротивления, но с неплохим конечным результатом. Хитрый вы, Александр Марицеевич. Ой, хитрый. А что еще прикажете делать? Вдесятером мы вряд ли сможем сотворить то, что я желал бы воплотить в металле. А так, кивнул он в сторону разложенных на его рабочем столе эскизов, никто не обвинит нас в ничего не делании, тем самым еще больше усугубляя наше с вами не самое завидное положение. Или у вас имеются иные мысли, как нам заслужить свою свободу? Боюсь, что нет, вынужден был признать очевидный и горький факт один из первопроходцев отечественного танкостроения. Вынужден признать, что в сложившихся обстоятельствах выбранный вами путь является наиболее правильным для нас. Но все же, для чего вы обозначили наличие тут дульного тормоза? Да и эта самоходка, взял он первый из изученных эскизов. К чему она, если возможно сразу сделать полноценный танк с точно таким же орудием? Дульный тормоз я изобразил для того, чтобы было от чего отказываться, когда пойдет торг с представителями АПТУ и Наркомата оборонной промышленности, по поводу общей конструкции данной машины. Она ведь, непременно, не устроит, ни первых, ни вторых, а виноваты будем мы с вами. Потому и запланировал изначально в ее конструкции ряд моментов, которыми можно будет пожертвовать в угоду заказчикам, но не в ущерб итоговым характеристиками машины. Что же касается вашего второго вопроса, вот сразу видно, что после завершения работ над Т-24 вы ни разу не участвовали в общении с производственниками. Как-то даже обвинительно ткнул пальцем в сторону одного из своих бывших учителей Геркан. Даже мне, человеку, потерявшему немалую часть памяти, хорошо известно, что руководство заводов ненавидит вносить изменения в производимые у них изделия. Просто терпеть не может. Я об этом много чего наслышался от Гинзбурга, когда бывал у него в гостях на 185-м заводе. Они ведь сами от этого факта сильно страдают, поскольку раз за разом разрабатывают технику, которую никто не желает принимать в производство, даже если она уже утверждена Наркоматом обороны. Плюс, не стоит забывать о том, что каждая новая техника в первые год 2-3 с начала ее серийного изготовления непременно будет испытывать дефицит комплектующих. Потому тех же башен от Т-34 для куда более легкого и способного стать куда более массовым танка, кивнул он на один из эскизов, поначалу может банально не хватить, а после, года через 3-4, такой танк уже никого и не заинтересует, поскольку уже наладится массовый выпуск более совершенных и грозных машин, тех самых Т-34. Отсюда и растут ноги проекта самоходки, шасси которой взято неизменным от экранированного Т-26. Тем более, что она может выйти более сильно бронированной, нежели последней, хотя бы в лобовой проекции. Наклонную плиту миллиметров этак в 60, полагаю, подвеска потянет, предположил он, основываясь на характеристиках чешского хитцера. Да и борт в дюйм толщиной подвеска должна выдержать. Тут он слегка превысил показатель той же чешской машины, поскольку не мог установить бортовые плиты под наклоном, как это было выполнено на той. Здесь он пошел по пути создателей Су-74-76Д, которые смогли таки разместить наводчика, как надо, а не как получится, чем не могли похвастать чехи. Тогда как у более длинного танка придется жертвовать броней, дабы уложиться в те веса, которые способны будут стронуть с места двигатели ЗИСа и КПП от Т-46. Я тут предварительно прикинул, подсчитал на скорую руку, и вышло, что борт никак не выйдет сделать толще 15 мм, разве что только у башни и то от силы лишь вдвое толще. А лоб, раз за разом кивая в знак соглашения с озвучиваемыми фактами, Заславский уточнил упущенный его руководителем момент. Лоб выйдет в 60 мм, как и у самоходки, разве что угол наклона выйдет не столь острым, а ближе к таковому показателю у Т-34, иначе верхние люки для стрелка и мехвода негде будет разместить, не через башню же им каждый раз залазить. По сути, это получится и не полноценный танк вовсе, а что-то вроде узкоспециализированного легкого охотника на танки, должного действовать исключительно от обороны и желательно вовсе из засад. Да, да, в данном проекте Геркон реализовал свое видение машины на вроде американских истребителей танков типа М-10 и М-18 с их картонной броней и танковыми орудиями. Только у американцев те выходили еще и изрядно быстроходными в силу применения более мощных двигателей, тогда как ему приходилось довольствоваться все той же спаркой автомобильных мотор ЗИСа, ставивших жирный крест на скоростных характеристиках выходящей излишне тяжелой для них машины, чей вес приближался к 17,5 тоннам. Что-то вы, как я погляжу, в последнее время ударились в противотанковую сферу, позволил себе подтрунить над собеседником Владимир Иванович, закончив, наконец, изучать все эскизы и отложив те в сторону. Неужели решили переквалифицироваться из танкистов представителя противоположного лагеря, а, то вот охотник на танки проектировать желаете, причем разом в двух ипостасях, то прежде модернизацией противотанковой пушки наших соседей беспокоили. Неужто это на вас столь сильно амнезия повлияла? Позабыли всю свою танковую молодость и решили удариться в противотанковую зрелость? Не смог сдержать смешок профессор, хоть и бывший. Этак вы, коллега, скоро дойдете до того, что сами приметесь за проектирование противотанковой пушки. Слегка потупил глаза Геркон и в ответ на ставший из веселого требовательным взгляд Заславского, лишь развел в стороны руками, тем самым демонстрируя, что хоть на привычках тела его потеря памяти никак не сказалась, что никак нельзя было сказать о предпочтениях в плане разработок. Каюсь, грешен, да быть того не может. Вы сейчас серьезно? Аж до неприличия откровенно вытаращился на собеседника Заславский. Угу, лишь кратко угукнул тот в ответ, что никак не устроило Владимира Ивановича, тут же потребовавшего больше конкретики. И будет ли мне позволено узнать специфику обдумываемого вами вооружения? Проявил и простой человеческий, и профессиональный интерес, создатель танковых корпусов. Хочу поколдовать над динамореактивными пушками, в которые уже раз не стал скрывать своих намерений от своего заместителя в КБ Геркон. Знаю, что тему эту ВРК уже прикрыли. И даже знаю, что произошло это не без моего вмешательства. Товарищи из НКВД успели просветить, уточнил он источник получения таковой информации. Но чую я, что есть там бочка меда, обмазанная сверху толстым слоем дегтя, через который никто не смог увидеть вкусную начинку. Точнее даже не так, начинку-то увидели много кто и давно, но вот добыть ее правильно не смогли. Вечно пробовали идти напролом, вместо того, чтобы сесть и подумать, весьма так лицемерно вещал тот, кто уже точно знал, как надо сделать, дабы обойти сторонкой ошибки десятков, а то и сотен инженеров. Потому и выходил у них, так сказать, мед вперемешку с дегтем и древесными обломками. В отличие от ручных противотанковых гранатометов, тех же М1 «Базука», ручные динамореактивные пушки, вроде М18, не страдали от вечных проблем с электроспуском, поскольку воспламенение заряда в них происходило от ударника, то есть механическим путем, да и вылетающие из ствола снаряды не стремились обжечь реактивной струей лицо стрелка. Правда, что само орудие, что боеприпасы к ним, выходили, и дороже в производстве, и в три раза тяжелее, обладая при этом сходными поражающими характеристиками. Но тут, выбирая между двумя мобильными противотанковыми изделиями американских инженеров, сам Александр ставку делал на неприхотливость и надежность, что являлось обязательным атрибутом любого вооружения в советской армии. «Я же желаю добыть мед без примесей, благо вся теория происходящих в ДРП процессов изучена уже вдоль и поперек, да и боеприпасы, оставшиеся от орудий Курчевского, имеются на складах в солидных количествах. Не пропадать же такому добру. Вот интересно, а если какому летчику кирпичом по голове треснуть, он тоже сразу в зенитчики перекинется, как тот оборотень? Как вы полагаете, Александр Марицеевич?» Не смог удержаться Владимир Иванович и заливисто расхохотался. Да так, что был, наверное, услышан на всем этаже. Не смешно, показательно обиженно буркнул в ответ на высказанное предположение Геркан и под аккомпанемент непрекращающегося подхихикивания принялся собирать свои разбросанные по столу наработки. Он-то знал, кто в конечном итоге будет смеяться последним. Только вот ему желалось это делать, уже пребывая на свободе и, естественно, как можно скорее. Оттого и сыпал теми мелкими на общем фоне идеями, что были обязаны дать быстрый результат. А ради восстановления своего былого статуса можно было вытерпеть и не такие насмешки. Тем более, что его единственный инженер не злопыхал сейчас, а просто пытался поднять настроение, и себе, и ему. Это было ясно Александру с самого начала, отчего в конечном итоге он тоже не сдержался, расплывшись в веселой ухмылке. Расплылся и вдруг по ассоциации с летчиками вспомнил про Чкалова. Точнее, про его гибель во время очередного испытательного полета. Там ведь всего и требовалось, что сдвинуть чуть в сторону дрова, да подрубить один деревянный столб, дабы лучший пилот Советского Союза получил возможность уцелеть при аварийном приземлении. Иной же вариант его спасения предполагал такие действия, которые могли бы обеспечить одному танкисту очередную головную боль, чего ну очень бы хотелось избежать. Хотя сперва, конечно, следовало обрести свободу, прежде чем строить подобные планы. Глава 5. Бог велел делиться. Интересный способ наглядной демонстрации, не смог не признать капитан государственной безопасности, что в этот раз вызвался лично сопроводить своего основного подопечного на встречу с Дегтяревым, хотя прежде отпускал того на 185-й завод лишь с конвоем из двух сержантов и водителя. Впрочем, тот впервые и спросил разрешения взять с собой некие рабочие материалы, чего прежде не случалось. В том числе по этой причине Давыдов ныне также являлся непосредственным участником зрелища рождения будущей легенды советского стрелкового вооружения. «Я тоже так подумал», — кивнул головой уже заканчивающий раскладывать свое оригами Александр, потому и озаботился заранее изготовлением, так сказать, наглядного материала, указал он рукой на стол, где в четком порядке были выложены всевозможные погнутые картонки, а также аккуратно вырезанные из дерева затвор, штифты, шпеньки, штоки, конечно же, сам ствол. Штамповка, не дожидаясь вопроса со стороны оружейника, наблюдавшего за всем этим действом с немалым профессиональным интересом, выдал свое предположение капитан государственной безопасности. «Верно, а в тех местах, где вы скрепили сложенные детали кнопками, я, так понимаю, предполагается применять точечную сварку». Выдал он предположение насчет особенности процесса сборки некоторых частей представленной всеобщему вниманию модели пистолета-пулемета. «Верно», переведя свой несколько удивленный взгляд на Михаила Ароновича, кивнул головой Александр. «А, как, меня ведь не просто так когда-то поставили управлять Кировским заводом», понимающе усмехнулся Давыдов, которого многие воспринимали лишь очередным чекистом, способным разве что не пущать и запрещать. До того я 5 лет отработал на ГАЗ-Е в должностях главного механика автозавода и 1 го заместителя технического директора, а до революции вовсе трудился слесарем-штамповщиком. Потому вот это все, кивнул он подбородком на детали автомата, для меня, как открытая книга. И должен признаться, товарищ Геркан, я впечатлен. Будучи знаком с вашим послужным списком и вашей, КХМ, проблемой, слегка потер он пальцами свой висок, как бы намекая на бедовую голову собеседника, никак не мог ожидать чего-то подобного. Это, скорее, детище очень профессионального и очень опытного технолога, нежели конструктора бронетехники. Что в голову пришло, то и создал, только и смог что ответить Геркан. А что ему еще оставалось делать? Бить себя пяткой в грудь и утверждать, что ему даются озарения свыше, или признаваться в обладании знания о будущем? Так лучше сразу самому попроситься к стенке, чтобы меньше мучиться. А вот будет ли нечто подобное функционировать? Тут я всецело полагаюсь на мнение товарища Дегтярева, как признанного специалиста в конструировании стрелкового вооружения. «Вы позволите?» – отозвался названный конструктор и, получив согласие, принялся вертеть в руках то одну, то другую деталь гипотетического пистолета-пулемета. «Смотрю, затвор вы предлагаете изготовлять единым монолитным элементом. Разве что рукоять, да выбрасыватель сделали отдельными частями. Неоднозначное решение, скажу я вам, неоднозначное. А коли боек собьется, что тогда делать прикажете? Целиком затвор менять?» Несмотря на давнее знакомство с Герканом и наличие с ним хороших деловых отношений, Василий Алексеевич Дегтярев не собирался делать скидку на потерю тем памяти, дабы как-то смягчить свои слова, и принялся разносить в пух и прах те решения в конструкции, что лично ему казались ошибочными. «Так это же оружие не для стрелков, а для танкистов, артиллеристов, тыловых служб, вспомогательных подразделений, тех, кто из него вряд ли станет уж очень часто стрелять». Принялся бить Александр по самому слабому звену в рассуждениях Дегтярева, по системе вооружения АРКА и принципу распределения всех пистолетов-пулеметов согласно имеющимся наставлениям. Не говорить же ему было, что в скором будущем солдат на передовой не проживет столько, сколько потребуется времени для стачивания бойка. А коли даже выйдет ресурс автомата, то к этому сроку вокруг будет валяться столько оружия, оставшегося от погибших, что для замены на выбор найдется 1001 ствол, если не больше. Потому в ответ на критику старался бить логикой. Скорее уж придется само оружие менять на нечто совершенно новое, лет через 10-20, нежели дойдет до того, что придется менять боек. Зато вот так, он указал на удерживаемую оружейником деревянную модель затвора, выходит и дешевле, и быстрее в производстве. Считайте, на 3 детали меньше изготавливать. Да и починить его можно будет в мастерских, коли собьется. Капля сварки сверху и минута работы на токарном станке. Впрочем, убедить в своей правоте он Дегтярева вряд ли смог, поскольку у того в конструкции ППД-34-38-1 был реализован вариант пусть и неподвижного, но сменного бойка. А почему возвратно-боевую пружину разместили сбоку, не боитесь, что затвор начнет от такого перекашивать, а само оружие уводить в сторону при стрельбе? Подняв со стола направляющий стержень, вокруг которого была обвита проволока, отображающая ту самую пружину, продолжил бить по возможным недостаткам автор пока единственного принятого на вооружение РКА пистолета-пулемета. «Нет, не боюсь», — несколько вызывающе ответил Геркан, не потрудившись дать при этом более глубокие пояснения, поскольку в данной теме являлся совершенно некомпетентным. «Просто знал, что это будет работать, вот и все», а разместил ее сбоку, чтобы направляющий стержень этой пружины заодно смог выполнять роль отсечки отражателя гильзы. Это позволяет избежать изготовления и монтажа последнего. Опять же выходит минус еще 2-3 мелких детали. Ну и особенности работы ударно-спускового механизма не позволяют установить ее по центру, признал-таки он очевидный факт, который прямо бросался в глаза. Он у вас, кстати, вышел действительно очень простым, как и предохранитель, уделив внимание этому самому механизму, не смог не похвалить его создателя Дегтярев. И опять же половина деталей, штамповка, а остальные, простые стержни да штифты, то есть минимум токарной или же фрезерной обработки. Но режим стрельбы, как я могу судить, лишь один, автоматический. Боюсь, что это не отвечает требованиям артиллерийского управления. Комиссия в обязательном порядке потребует наличия и режима полуавтоматического огня тоже. А он тут есть. Расплывшись в ехидной улыбке, Александр поставил своим ответом Василия Алексеевича в тупик. Только вы его не обнаружите, просто рассматривая отдельные комплектующие. Заинтриговали. Не стал обижаться, и с еще большим воодушевлением принялся обнюхивать каждую из вложенных деталей оружейник, а минут пять спустя попытался объединить это все в единое изделие. «Ну не томите, наконец, признаю, не вижу, в упор не вижу». Сдался, наконец, создатель ППД, передавая древесно-картонную модель автомата в руки собеседника. «Секрет тут на самом деле очень прост. Вы ведь не могли не заметить, насколько более длинной у меня вышла ствольная коробка. Именно благодаря этому подобный пистолет-пулемет, предположительно, будет иметь скорострельность в 500-600 выстрелов в минуту, что почти вдвое ниже данного показателя вашего творения». Перевел он взгляд с макета оружия на Дегтярева. «И потому при кратковременном нажатии на спусковой крючок будет происходить лишь один выстрел. Затвор банально не поспеет совершить свой путь туда и обратно, чтобы прозвучал второй». «Вот так», — продемонстрировал он, «как следует работать указательным пальцем для достижения требуемого эффекта. В результате мы получаем возможность вести стрельбу, как одиночными выстрелами, так и мгновенно переходить на очереди, не тратя вовсе время на переключение режима ведения огня. Даже не знаю, что сказать», — не стал спешить Василий Алексеевич, «не хвалить, не откровенно хаять озвученную выдумку. Спорное, очень спорное решение». Наконец, подобрал он наиболее корректные слова. «Возможности стрелка быстро двигать пальцем вряд ли выйдет пришить к возможностям ведения полуавтоматического огня из такого вооружения. Но изящество к подходу решения проблемы я оценил. Да и скорострельность у машинок моей конструкции действительно великовата. Читал я отзывы бойцов и командиров, присланные из Испании. Полный магазин уходит за 2-3 секунды стрельбы, а весь носимый боекомплект – всего за треть минуты. Тут действительно задумаешься об острой необходимости снижения темпа огня. И что, желаете податься с данным экземпляром на новый конкурс арт-управления?» Задал он немаловажный для себя вопрос. «Конечно, нет. Мне и своих танковых забот хватает с лихвой», — откровенно удивил своими словами всех присутствующих Александр. «Это, можно сказать, мой подарок вам. Авось пригодится. Или передадите материалы товарищу Шпагину, с которым вместе пулемет и пушку дорабатывали». Кивнул он в сторону лежащий тут же на полу 20 мм шаг. «Главное, чтобы для пользы общего дела было, для усиления артка. Правда, если в названии конечного изделия и меня укажете, как причастного, обижаться не стану». «Даже наоборот», — несмело улыбнулся арестант. «Хотел бы Геркан добавить еще фразу о том, что в его ситуации каждый официально отраженный положительный момент не лишним будет, но все же промолчал не сей счет. Больно уж много лишних ушей имелось ныне в помещении. Что же, раз так, отказываться от такого подарка не стану. Ряд предлагаемых вами решений действительно очень интересные и стоящие. Я смогу забрать с собой сей экспонат», — обратился он уже к Давыдову, как к человеку, отвечающему за сохранность, что заключенного, что результатов его трудов, но тут же получил отказ. В чем, а в этой ситуации капитан государственной безопасности четко проявил свою ведомственную принадлежность. Посему модель оружия была забрана из рук оружейника, разобрана на части и упакована обратно в портфель, в котором и прибыла на завод, разве что не опечатана при этом. Впрочем, Василий Алексеевич не сильно огорчался по данному поводу, поскольку сам прекрасно понимал, что это был всего лишь грубый набросок, всего лишь кусок гранита, из которого мастер своего дела смог бы сотворить шедевр. И этим самым мастером себя он так-то считал. Тем более, что всю конструкцию весьма простецкого оружия запомнил хорошо и сам бы мог воспроизвести ее едва ли не с закрытыми глазами. Причем понимали данный факт вообще все присутствовавшие. Но бюрократия в стране цвела и пахла, словно герань в летнюю пору, с чем всем и каждому приходилось считаться. Следом же пошел разговор о танковых пулеметах и представленной в натуре малокалиберной пушке. В первую очередь Александр решил озадачить Дегтярева необходимостью переноса возвратно-боевой пружины на ДТ из-под ствола пулемета в торец его ствольной коробки. И оказался одновременно, и приятно, и неприятно, удивлен, узнав, что такая разработка уже демонстрировалась представителям артиллерийского управления еще в начале 30-х годов, но была ими отвергнута, как излишняя. Тогда еще никто не представлял себе, что ручникам то и дело придется работать на расплав ствола, словно их станковым собратьям. Геркан тут даже не стал лезть в бутылку на сей счет, а просто отложил данный вопрос на потом. Он ведь здесь и сейчас даже не мог апеллировать к собственному испанскому опыту, где перегрев всего и вся являлся вовсе нормой, поскольку попросту лишился памяти о нем. Зато о крупнокалиберном ДШК и его увеличенном в масштабе брате ШАК-Е, Беседа вышла очень продолжительной. Так, по мнению одного инженера-арестанта, доработанный Шпагиным тяжелый пулемет Дегтярева являлся как раз тем, чего столь сильно недоставало бронетанковым войскам. Именно он был крайне необходим каждому новому танку в качестве зенитного, поскольку ныне применяемые в этих целях 7,62 ММДТ уже не соответствовали угрозам нынешнего времени. К примеру, сорвать атаку тех же новейших немецких пикировщиков Ю-87, что уже появились в небе Испании, у пулеметов винтовочного калибра не имелось ни малейшего шанса. Требовался аргумент посерьезнее. И, как знал Геркан, именно ДШК мог идеально подойти на эту роль. Вот только с ним была беда, отсутствовали свободные производственные мощности. Потому мечтать о десятках и даже сотнях тысяч подобных аргументов не приходилось вовсе. Конечно, будь ныне сам Александр не заключенным, а, к примеру, начальником вооружения РК, он постарался бы изменить сложившееся положение, найдя те самые мощности в той же Туле, где ныне производили авиационные пушки «Швак». Все одно осколочно-фугасный снаряд последний был излишне слаб по причине крошечного заряда взрывчатого вещества. А как вооружение сухопутных войск эти пушки уже продемонстрировали свою негодность, в то время как тот же ДШК, и на земле, в условиях грязи с пылью, показывал себя неплохо, и имел авиационную конфигурацию с увеличенной скорострельностью. Посему он вполне мог претендовать на титул универсального тяжелого пулемета, подобно американскому собрату, М2 Браунинг. Впрочем, это все были мечты и бахвальство. Пометуя, как одна за другой падали головы в околоавиационных сферах, как весной 1941 года сняли с должности и расстреляли за вполне объективную критику отечественной авиационной техники командующего ВВС РК, так сразу желание влезать еще и в этот серпентарий исчезало со скоростью звука. И это при том, что Сталин уже выбрал своей новой любимой женой именно авиацию, слегка остыв к танкам с артиллерией. В общем, касаться темы крупнокалиберных пулеметов и малокалиберных автоматических пушек было очень страшно, так как это, непременно, вело к конфликту с нынешними любимчиками Сталина в деле создания авиационного вооружения. Но вот оставлять фактически всю армию без должного зенитного прикрытия было еще страшнее. Очень уж хорошо Александр помнил, сколь разорительными для РК оказывались налеты германских самолетов на колонны сухопутных войск, особенно в самом начале войны. Ведь даже самый лучший танк никак не мог воевать сам по себе. Ему всегда требовалось пехотное прикрытие, топливо, боеприпасы, обслуживание и ремонт. Все то, что обеспечивалось подвозом именно по штурмуемым вражеской авиацией и дорогам. Зато на ура пошел разговор о противотанковых ружьях. Да, противотанковые и динамореактивные пушки с ручными противотанковыми гранатами, все это, конечно, было хорошо и во многом уже имелось в немалых количествах в войсках, пусть не без многих огрехов, но имелось. Даже ДРП Курчевского не утилизировали, а сдали на склад. А вот 12,7 мм противотанковые ружья, что появились в РК еще в начале 30-х годов не без участия самого Геркана, уже не могли выполнять своих функций в полной мере. Нет, в той же Испании, куда их отгрузили чуть ли не 10 тысяч штук, данное вооружение все еще являлось весьма действенным против итальянских танкеток и немецких легких танков Т и с их противопульной броней. Но уже сейчас необходимо было признать, что их время безвозвратно ушло. Срочно требовалась достойная замена. Не то, чтобы Александр верил в безграничные возможности ПТРщиков остановить германские танки. В Великую Отечественную войну этого противотанкового вооружения наделали в умопомрачительных количествах, чуть более 400 тысяч штук. Но также, как у немецких фаустпатронов, результативность их оказалась не на высоте. Впрочем, пенять можно было на тот факт, что появились они в товарных количествах у бойцов РК уже тогда, когда доступных для них целей, вроде легких танков, почти и не осталось в вермахте. То есть появились слишком поздно, что виделось возможным выправить сейчас. Тем более, ликвидация на целый год раньше Тухачевского на целый год же раньше сдвинула с мертвой точки зависшие при его правлении проекты. Так уже был готов не только новый 14,5 мм патрон, задачу на разработку которого Реввоенсовет выдал еще лет 7 назад, но и оказалось сконструировано полуавтоматическое противотанковое ружье системы Рукавишникова, в котором угадывались черты самозарядной винтовки Дегтярева, недавно проигравшей конкурс схожему изделию товарища Токарева, винтовки СВТ-38, что так-то было логично, учитывая их общее место работы, в Коврове. Однако главное в данных ружьях и патронах было то, что, в отличие от тех же ДРП и реактивных гранатометов, они не требовали создания кумулятивных боеприпасов, с чем у Советского Союза ожидались грандиозные проблемы в силу неготовности промышленности освоить массовое производство такой взрывчатки, как гексоген, крайне необходимый для создания кумулятивной струи, поскольку тот же тротил для этого не годился вовсе. Вот и приходилось Геркану делать ставку в том числе на подобного типа вооружения. Однако, вдохновить на новый подвиг самого Дегтярева никак не вышло. Он и так был с головой завален многими задачами, главная из которых являлся новый станковый пулемет. Потому с появлением на свет ПТРД-2 еще предстояло подождать. Но хватило Александру и того, что оружейник пообещал переработать свою 20 мм пушку под новый 14,5 мм патрон, создав тем самым очень мощный зенитный пулемет, а также обещал подумать насчет 23 мм автоматической пушки, что виделось возможным сотворить на той же базе чуть ли не простой сменой ствола, так как снаряд 23-115 мм, появившийся в РКК в конце войны, был построен на базе гильзы от этого самого патрона. В качестве достойного орудия ПВО такая пушка вряд ли могла встать в строй из-за слишком тяжелого снаряда. Но вот на вооружении самолетов и легких броневиков вполне себе могла себя неплохо показать, составив конкуренцию иным схожим системам. А привезенную с собой пушку Дегтярев оставил Гинзбургу, чтобы тот смог примерить ее в разрабатываемую ныне башню для Су-3 на шасси Т-26. Если не с четверенную, то уж спаренную установку в ее объемы виделось вполне себе возможным воткнуть практически без доработки корпуса самой машины, что было отнюдь немаловажно. Один ППД-34-38, пистолет-пулемет Дегтярева образца 34-38 годов, два ПТРД, 14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева, 3 СУ, зенитная самоходная установка. Глава 6, тяж, начало. Что там, Геркан? Удалось выяснить, действительно он потерял память или симулирует? Неожиданно поинтересовался Сталин у Берии, по завершении изучения очередного доклада о складывающейся политической ситуации в Испании, где противоречия в стане республиканцев ширились день ото дня, и где, несмотря на наступление зимы, сражения на всех фронтах вспыхнули с новой силой. Германия, с согласия французов и англичан, только-только оттяпавшая себе часть Чехословакии, и ободренная явным нежеланием прочих европейских держав вступать с ней в реальный конфликт, решила пойти на принципы и в конце ноября 1938 года прислала на Пиренейский полуостров свежие силы, снабженные новейшей боевой техникой. Особенно это касалось авиации. Немцы полностью перевели воюющий в Испании легион «Кондор» на свои самые совершенные истребители и бомбардировщики, что не преминуло сказаться на потерях в рядах, как республиканских пилотов, так и советских добровольцев. Спасало испанцев пока только то, что они вовремя успели перекрыть Гибралтарский пролив для спокойного прохода итальянских судов, доставлявших все новые войска и вооружение Франко, отчего большая часть сил мятежников была брошена на отвоевание Кадиса и Альхисераса. А при защите своих бомбардировщиков пилоты новейших немецких истребителей Мессершмитт 109D1 не могли продемонстрировать все качества своих машин, будучи вынужденными ввязываться в карусель собачьей свалки с не столь скоростными, но более маневренными 15 и 16. В общем, война в воздухе велась там лютая и, к недовольству Москвы, уже на деньги СССР, поскольку все некогда вывезенное из Испании золото подошло к концу, отчего республиканское правительство согласовало с Советским Союзом поставку вооружения и боеприпасов в кредит. Но то были дела далекие. А ныне же секретаря ЦК ВКПб интересовал вопрос доверия к одному из своих некогда завербованных сторонников. По всем наблюдениям выходит, что действительно потерял, даже не будучи изначально готовым к такой теме беседы, руководитель НКВД тут же продемонстрировал, что держит руку на пульсе и не зря кушает свой кусок хлеба с маслом да икрой, никак не реагирует на тех своих знакомых, которых мы к нему изредка подводим, даже не вздрогнул и глазом не повел, столкнувшись на улице с девушкой, специально загримированной под его погибшую супругу. Как вы сами приказывали, мы его выпускаем в местные командировки, вот и подстраиваем подобные встречи во время них, на всякий случай пояснил Лаврентий Павлович, где и как Геркан мог столкнуться со значенными людьми. Не помнит многое из того, что прежде сам помогал изобретать. Заметили, что очень сильно удивлялся даже конструкции Т-26, поскольку изначально полагал, что тот будет ближе к изначальному английскому танку Виктерса. Даже былые предпочтения, завязанные на личном опыте, исчезли. Наш сотрудник не так давно провел очередной опыт. Прикрыл газетой револьвер Нагана, пистолеты Мазера и Токарева, да предложил Геркану, не думая, схватить то, что ему приглянется более всего. Естественно, не предупреждая того, что именно сокрыто под газетой, а после резко сдернул ее. Так вот, по всем показаниям бывших сослуживцев и знакомых, Геркан всегда и везде отдавал предпочтение Нагану, поскольку из него было удобно вести стрельбу изнутри танка. Тут же он, не думая, схватил ТТ, а после аргументировал свой выбор тем, что данный пистолет, как на его взгляд, является наиболее современным в плане конструкции из числа предложенных. Причем проводивший данный эксперимент сотрудник НКВД особо подчеркнул, что заключенный не раздумывал ни доли секунды. Человек же, давно привыкший к револьверу, куда скорее, потянулся бы к более привычному его руке и памяти оружию. «Понятно», — не сильно-то довольно буркнул Иосиф Виссарионович. «А кто-нибудь пытался выйти с ним на контакт, лишь инженеры, с которыми он ведет совместные разработки. Но те всегда действуют через подачу соответствующего запроса сотрудникам НКВД. Попыток несанкционированных встреч не зафиксировано», — четко отрапортовал Берия, чем опять же не обрадовал хозяина кабинета, поскольку тот планировал половить какую-нибудь крупную рыбку на такую интересную наживку. «Значит, просто работает», — на всякий случай уточнил Сталин. «Или вовсе штаны просиживает». «Работает», — тут же кивнул Лаврентий Павлович, знавший, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, его нынешний собеседник в какой-то мере даже благоволит обсуждаемой персоне, потому и не стремился высказываться о том в негативном ключе. Тем более, что и поводов бывший краскам никаких не давал. Более того, все отмечают, что работает продуктивно. Совместно с КБ одного из танковых заводов завершает разработку двух проектов коренной модернизации Т-26 с возможностью установки на него новейшей 76 мм танковой пушки «Грабина». Причем само орудие «Грабин» тоже сумел модернизировать совместно с Герканом. Что-то такое уникальное тот предложил внедрить в конструкцию пушки, отчего артиллеристы пришли в полнейший восторг. Ведущаяся ныне доработка линейного Т-26 опять же осуществляется именно по его проекту. Плюс он не так давно встречался с Дегтяревым. «Это с каким Дегтяревым?» «С конструктором стрелкового вооружения», — перебил своего посетителя лучший друг пионеров. Дегтярева он уважал. Уважал не только за работоспособность и результативность, но и за самоустранение того от всевозможных интриг, обилие которых в окружении главы государства попросту зашкаливало и порой даже заставляло его терять над собой контроль да переходить на откровенный ор вместо спокойного делового тона общения. «С ним самым, товарищ Сталин», — мгновенно подтвердил Берия. Как докладывал поставленный присматривать за Герканом товарищ Давыдов, сам являющийся очень грамотным техническим специалистом, предложение Александра Марицеевича в деле производства пистолетов-пулеметов обещает снизить цену такого оружия примерно в 10 раз от сегодняшней. В 10 раз? А такое разве может быть? Как-то даже растерялся от озвученной цифры хозяин кабинета. Он что, волшебник какой-то? Этот наш танкист? Волшебник, вряд ли, покачал головой руководитель НКВД, где даже после расстрела Глеба Ивановича Баке, главного чекиста по мистическим делам, продолжал функционировать секретный отдел по работе с необъяснимыми феноменами. Но все, как один, подмечают, что он мастер находить уникальные и простые решения сложных инженерных задач. Правда, сам до финального результата их не доводит. Всегда старается свести все к совместной работе со специалистами в той или иной области вооружения. Что-то у него вообще все выходит совместно, как я погляжу. А его КБ, что, самостоятельно ни на что не способна. Мы же ему выделили столько людей в помощь. Почему он постоянно стремится работать с кем-либо со стороны? В СССР в очередной раз возродили старую традицию давать задания на проектирование всем подряд, в надежде, что хоть у кого-нибудь выйдет что путное. И потому объединение хотя бы двух КБ являлось так-то нарушением всеобщего подхода к делу. Хотя нигде запретов на такое, естественно, не прописывалось. Видите ли, товарищ Сталин, несколько взмок спиной Берия, почуявший пришествие весьма возможной скорой грозы. После разделения Наркомата оборонной промышленности на отдельные управления ОТП, где Геркан являлся руководителем, тоже разделили. И подавляющее большинство специалистов перешло в КБ, занимающиеся вопросами морской артиллерии, поскольку изначально, еще на свободе, работали именно в этой теме. У него в подчинении осталось с десяток человек, включая математиков, чертежников и технологов. Да, это являлось совсем не тем, что некогда приказывал ему обеспечить для потерявшего память краскома хозяин, и потому ничего хорошего от предоставления подобной информации не следовало ожидать. Вот только врать, глядя тому в глаза, выглядело еще более худшим вариантом. «Корабельные орудия нам тоже нужны», все же сдержался и нашел для себя лазейку, дабы стравить лишний пар, уже почти закипевший Сталин. Но так уж сильно объедать Геркана не следовало. Сам ведь говоришь, работает результативно. А что бы он мог дать, имея под своей рукой в десятеро больше специалистов? А, молчишь, и правильно. Чем он там сейчас занимается, знаешь, перешел на ты секретарь ЦК ВКПб, но хотя бы не стал сыпать ругательствами на грузинском языке, что свидетельствовало бы о крайней степени его недовольства. Насколько мне известно, засел за проект тяжелого танка «Прорыва» в кооперации с КБ все того же 185 ГО-завода, как наиболее богатого на инженерно-технический состав. После фиаско с расследованием гибели семьи Геркана, где все данные указывали на то, что загорелись находившиеся в подвале емкости с бензином для старого автомобиля, который сам же Александр и перевез из Москвы в Мариуполь, Берия перешел на поиск хоть каких-нибудь зацепок возможной крамолы непосредственно рядом с бывшим краскомом, отчего требовал от ленинградских подчиненных раз в два дня предоставлять ему краткую сводку о действиях поднадзорного. Потому и обладал определенной полнотой информации по занятости и успехах последнего. Тяжелый танк прорыва, значит, поднявшись со своего кресла и подойдя к окну, задумчиво уставился на открывающийся из него вид Сталин. «Ты там прикажи передать товарищу Геркану, чтобы он поторопился с этим проектом. Через две недели здесь, в Кремле, будет большое совещание в расширенном составе по тяжелым танкам. Я бы хотел увидеть его там и услышать. Умеет, знаешь ли, Александр Марицеевич находить нужные слова для доступного объяснения особенностей того или иного изделия или же подхода к проектированию этого самого изделия. Умел, во всяком случае, поправил самого себя глава СССР. Мне бы хотелось лично убедиться, осталась ли при нем данная способность, и подготовь приказ на снятие с него всех обвинений со стороны НКВД, а также о восстановлении в звании. По итогам совещания решим, заслуживает он того или же пока еще нет. Заодно отдай приказ доставить мне краткую выжимку материалов по его новым разработкам. Пусть Дегтярев и Грабин с Гинзбургом напишут свои соображения на их счет. Хочу лично убедиться, что не какую-нибудь ерунду он им подсунул, а действительно стоящие вещи, и дату на приказе не ставь, сам впишу, коли вновь оправдает наши ожидания.